Система после опознания снова выдала синий экран. Чего-то в последнее время частой приписки к описаниям или навыкам какие-то странные. Наверное, глюки. Но этот навык позволял реально превратиться в Хопси на полчаса. Полная неуязвимость, подавление противника. Вообще навык очень крутой и полезный. Если бы при активации не блокировалось все остальное и меня частично не отстраняло от управления, а то как будто управляешь телом с помощью джойстика. Но как оружие против своих коллег по цеху сгодится. На попаданцев, особенно правильных, которые за неделю прокачиваются до архимагов и собирают гарем из эльфийских принцесс, этот навык будет работать хорошо, да и применить его на них будет просто святым делом, во имя любви и мира. Так что, этот я себе поставил. Жрал он, конечно, порядочно, и откат имел, но оно того стоит. И, конечно же, я занялся выведением растений для палисадника, да и просто мирных сортов. А то часть переброшенных крестьян тупо в огороде схарчили посадки. Ну ошибся я немного и не те семена выдал, с кем не бывает. Сейчас вот вывожу мирную, полезную и удобную флору. Во-первых, клубника – очень вкусная и полезная штука, но лазить ее собирать муторно. Так что сделал клубничное дерево, там и ягоды покрупнее и собирать проще. Малина тоже мелковата и со сборами проблемы, а варенье я люблю. Так что теперь она как виноград, плодоносит гроздьями. Также поступил со смородиной и прочими мелкими, но вкусными ягодами. Вот с удобными сортами пришлось повозиться. Хлебное дерево, о котором я как-то слышал, воссоздать с нуля было сложно, но я справился. Сложнее всего было загнать в структуру растения точные параметры температурного воздействия. Когда плод с батоном созревал, кожура за час подавала внутрь преобразованную в тепло солнечную энергию. После окончания кожура раскрывалась и давала знать, что хлебушек готов. Чтоб было еще лучше, вывел колбасное дерево, что было даже проще, химерология мне в помощь. А вот с сырным деревом было реально сложно. Но по окончании процесса мои навыки в химерологии, магии жизни, алхимии и кулинарии скакнули на новый уровень, фигурально выражаясь, система все еще в отрубе. Я еще и денежное дерево замутил, но оно не везде растет и плодоносит. В горной местности и в пещерах хорошо растет, имеет очень развитую, огромную, корневую систему, которая добывает из почвы медь, серебро, золото, платину и после формирует плоды, в которых вместо косточек монеты. В реальный мир я возвращался в хорошем настроении, хорошо отдохнул, плодотворно поработал, скоро высажу в палисаднике новые саженцы, в общем жизнь удалась. Вот только настроение мне испортили четверо, явных юга, которые на приличной скорости выскочили с разных сторон и начали лупить Бжукиным, явно не с целью сделать массаж, так как пока один лупил по тенкицу, двое лупили по жизненно важным органам, а четвертый с отставанием от первого дублировал удары по тенкицу. Мне от этого массажа в принципе не холодно, не жарко. Костюмчик принял весь урон на себя, да и тыкой активировал, так что я даже не чувствовал прикосновений, не говоря уже об уроне. И до смотрящих на меня Хьюга кажется, начало доходить, что я не то что помирать не собираюсь, но и урона никакого не получаю. Они с копом хотели отпрыгнуть от меня, но кто ж им даст? Тем более они подошли ко мне слишком близко, так что тень сковала всех четверых, а я просканировал округу. Результаты были неутешительными. Свидетелей ноль, наблюдающие за мной корешки убиты, судя по всему этими деятелями. Перед тем, как затащить их в тень и самому отправиться туда, кинул на трупы стазис. Ловушки-то на них и так стоят. За все время, которое за мной наблюдает корень, я, наверное, 90% личного состава перемацал, заодно ставя ловушки душ. Допрос с пристрастием показал, что тут все же мир довольно реальный, и любые действия имеют свои последствия. Моя небольшая месть для ней же и стала причиной, по которой клан Хьюга решил от меня избавиться, несмотря ни на что. Для них факт того, что кто-то просто взял и переместил печать, стал смертным приговором. Ведь если я могу сменить ее местоположение так легко, то снять ее для меня вообще не проблема, а для них это пиздец как плохо. Помимо того, что это приведет к расколу в клане, так и младшая ветвь, избавившись от печати, может стать добычей для других деревень и количество трофейных бейкуганов в мире значительно увеличится. Дела у клана и так были не фонтан. Потеря приличного количества сильных шиноби и старейшин сильно ударила по ним, а после и какой-то скандал был, который также прошелся по Хьюгам. И вот теперь это. Но все беды клана Хьюга меня совершенно не волновали. Они на меня напали с намерением убить, да и за прошлые косяки надо было с ними рассчитаться, но я просто забыл, но теперь не забуду. Неизмененная кровушка сынка старейшины, которого назначили виновным, в инциденте со смертью старейшин у меня где-то валялась, да и сам он, точнее, уже давно она, в относительной целости, правда крыша улетела в теплые края шифером весело шурша, но мне нужен будет только образец духа, чтобы вырастить куклу. Из-за того, что Итачи, гад, свалил из деревни, резня в клане Учиха была не такая эпичная. Так что надо немного компенсировать за счет других глазастиков, тем более они сами прямо-таки просят, чтобы их прибили. План по вырезанию клана Хьюга у меня был готов уже давно, и разрабатывал его не я. Нет, я принимал участие, но мое завалить их армией нежити не встретило понимания у хомяка. Ну, я тогда был немного на взводе из-за Хинаты, так что мозг не работал. Доработанный план подразумевал тихое проникновение на территорию клана через тени, такое же тихое вырезание спящих Хьюга. Тут, конечно, был большой недочет в том, что там сенсоров до хрена и угасание источников чакры засекут быстро и поднимут тревогу. Тогда планировалось осуществить подобное с помощью нежити, которая должна была нанести удар одновременно. Но теперь в этом особого смысла не было. У меня почти 5 десятков Хьюг первого поколения, которые еще и навыком хождения через план теней обладают. Конечно, эта операция может пошатнуть их веру в меня, но тут просто сотру память сразу после операции, а вызов на ковер будет прикрыт внеочередным праздничком, тем более недавно такое уже случалось, так что подозрений не вызовет, а мне проблем уменьшит, так как все жертвы будут убиты Джукином, а главный виновник погибнет в битве со мной. Да-да, я, героически превозмогая, побью предателя и отомщу за жертвы клана Хьюга. Конечно, вырезать клан под ноль я не собираюсь. Вот главу, без которого решение на мою ликвидацию, даже без попытки договориться, точно бы не прошло. Новых старейшин, часть младшей ветви и практически всю старшую, за исключением детей, вырежу точно. В младшей оставлю побольше ковайных тянок, а остальных нах, а всем мелким из старшей поставлю печати младшей ветви. Ну и архивы их можно будет перетрясти и инфу о печати изъять. А через время можно тонко намекнуть, что у меня ключик к печати есть, и если чего, я активирую печати, они все подохнут. Ну, или не стоит показывать, что у меня есть такие знания, а то могут догадаться, что я причастен к этому. И если на остальных мне плевать, если что, тупо выдеру весь квартал и утащу к себе в домен, а после вообще перееду в другой мир, а сюда буду наведываться только для посещения барьеров и закупок на аукционе, то вот Хината может очень расстроиться тому, что я вырежу ее бывший клан. Операция проходила даже слишком успешно. Все мои хьюги занялись представителями главной ветви. Для маскировки они приняли оборотку под сына старейшины, а побочной занялся я. И тут было просто. Через ретранслятор и усилители накрыл весь квартал хьюга импульсом чакры, который активировал их печать и отправил всех представителей побочной ветви в нокаут. В эту же секунду девочки нанесли удар. Многие хьюга даже пикнуть не успели. Ну тут ничего странного нет, эффект неожиданности. Они точно не ожидали, что на них нападут в их собственных спальнях в своем квартале. Другие пикнуть успели, но толку от этого было немного. Мои девочки столетиями тренировались, как раз с носителями Бейкугана, коими сами и являлись, и довели навыки выведения из строя своих сестер до идеала. Так что сопротивление, где оно было, подавили очень быстро. Мелкие так вообще не поняли, что случилось, прежде чем отрубиться. Конечно же, они показались нескольким свидетелям, чтобы было ясно, кто напал. А дальше поднялся шум, и прибывшие на место Анбу, коих было до хрена и больше, из-за экзамена обнаружили случившееся в клане Хьюга и тут же двинули по следу преступника, который их привел на полигон. Там они обнаружили труп отступника, а также тела двух корешков, убитых явно с использованием кланового стиля Хьюга, ну и, конечно, израненного героя, который остановил отступника. Наличие ран, которые пришлось самому себе наносить, а после и поддерживать, чтобы не рассосались за пару минут, обеспечивало мне алиби и не раскрывало моей боевой мощи. А то Генин уделал Джоунина, который почти под корень вырезал сильнейший клан Канахи и при этом даже не запыхался. А так противник был помимо того, что истощен резней, так еще и корешки вмешались. Я по факту просто добил еле живого отступника, но при этом и огреб не слабо. Такое в голове у всех уложится намного лучше, чем то, что я его одним движением брови прибил. Меня и так считают гениальным Ильонином и мастером фуиной ловушек, А вот как боевик я типа посредственность. Но из-за знаний в ириндзюцу и фуиндзюцу проблем в бою доставить могу, да и лиса забывать не стоит. Кипиш поднимать особо не стали, точнее всеми силами старались замолчать и скрыть факт произошедшего. Ведь это такой удар по репутации. В деревню как к себе домой приперся отступник, вырезал всю верхушку и более боеспособных членов сильнейшего клана и не ушел по чистой случайности. Ну да, напоролся на меня, возвращающегося с тренировки. И если бы не доблестные бойцы корня, то деревня еще бы и меня, такого великолепного и гениального, лишилась. Но в отчетах написали немного по-другому, типа была возможность потерять Джинчурики Девятихвостого. Меня, понятное дело, допрашивали, но мягко и без мозгоклюев. Духи, подосланные наблюдать как за макаком, так и мумием, доложили, что меня не подозревают. Зато, какие великие заговоры они сами себе понапридумывали, я аж заслушался. Оказывается, оставшаяся старейшина захотела устроить массовый переворот в клане и вернуться. Ее сын, ныне покойный, вырезал всех сильных представителей клана и старшую ветвь, а детям и будущей наследнице поставил печати. Судя по всему, по возвращению они планировали устроить свадьбу ныне покойного и Ханаби, да и вообще усилить кровь. Типа поэтому молодых кунайчи не вырезали, в отличие от мужчин, даже если они были в ранге чунина. Как они предполагали, с помощью полученного у меня ключа, эти двое получили в других схронах Узумаки нечто, что значительно усилило их. Ну как еще объяснить, что один шиноби вырезал целый клан, да и двух анбу не убил так, что они даже сигнал подать не успели, то есть они должны были умереть практически одновременно. Сейчас трупик обследуют с огромной тщательностью и, по докладам духов, охреневают. Ну, тут я опять дал косяка, забыл кустику сказать, чтоб ваял без последних настроек. А так тело получилось очень хорошее, да еще и демонизацию прошло жижей зла, да усиление, включающее в себя раскачку резерва до приличного уровня. Со мной потом даже Данзе переговорил насчет, не завалялось ли у меня еще карты ключей от схронов. Хината новость о смерти папа не перенесла тяжело, хоть и старалась показать, что не переживает и даже рада. Но я видел, что она грустит по этому поводу, угу, жалеет, что не лично шею свернула, и потому утешал. Тонари и мама также помогали мне в этом. А вот на следующий день к нам кто-то пришел, в дверь кто-то стучал, а прислуга как назло отсутствовала, хотя сам же выпроводил, чтоб не мозолили глаза Хинате. Так что открывать дверь отправился лично, с желанием покарать того, кто решил нас побеспокоить. Но, открыв дверь, застыл от увиденного. Комментарий к глава 49. Http iphonecps нет галерии с Наруто Шипуудин еп 0389390 Наруто Шипуудин с скриншот 0227 епек. Проверил, Иисусус. Это было жестко, я бы даже сказал жестоко. Во многих смыслах. Я вообще про всю главу. Иисусус. Https money yandex.ru 4100156003061180. Глава 50. Я потер глаза и опять перевел взгляд на дверной проем, ничего не изменилось. Хотя, нет, взгляд у этого концентрата Кавая стал еще более испуганный и просящий, даже капельки слез в уголках глаз собрались. Так и хотелось сгрести в охапку и защитить от всего. Эх, проходи. Ханаби быстро прошмыгнула внутрь, предварительно поклонившись и выдав ритуальную фразу. «Хината-чан, спустись, кажется, к тебе гости». Как выяснилось, Ханаби, с недавних пор, бывала у нас в гостях довольно часто. Мама, по моей просьбе, сдала всю контору с потрохами. После ухода Хината из клана на Ханаби капитально насели, все же теперь она 100% наследница, а значит должна соответствовать. Хиаши был слишком занят разгребанием огромного вороха проблем, которых у клана Хьюга в последнее время нарисовалось очень много. Так что Ханаби гоняли новые старейшины. Эти были недовольны ее прогрессом, а Хиаши после всяких собраний и прочего, будучи всегда в поганом настроении, также не проявлял любви и заботы. В результате чего Ханаби, судя по всему, напридумывала себе черти чего и была на грани нервного срыва. И она удрала с территории клана, хотя, думаю, за ней присматривали и выволочку после устроили, типа очередной урок. Во время своей отлучки она увидела Хинату, и как оказалось, старшая сестра ни разу не выглядела несчастной. Как я понял, ей старейшины наплели, что Хинату чуть ли не на цепи в подвале держат и кормят раз в три дня коркой плесневелого хлеба. Так что старайся лучше, а то мало ли, вдруг тоже вырастешь такой же бесполезной, как старшая сестра. После Ханаби, несмотря на наказание, еще несколько раз уходила с территории клана и наблюдала за Хинатой. Последнее это, естественно, заметила. Хината девочка очень добрая, тем более это была ее младшая сестра, так что она выпросила для нее разрешение иногда посещать наш дом. Я тогда немного удивился, все же старейшины у Хьюг те еще упертые уроды, а тут нате, согласились. Но тут, как выяснилось, удачно сложились обстоятельства. Пара самых упертых в этом вопросе старейшин скопытилась, сердце у них чего-то встало. Мама, когда об этом говорила, выглядела очень уж виноватой, наверное, переживает, что подругу сдала, рассказав об их маленьком самоуправстве с официальным приглашением для Ханаби. И чего переживать, я же им печать главы трогать не запрещал, хотя могли бы и спросить. Ну да ладно, это мелочи. Вот с тех пор Ханаби приходит к нам иногда в гости. От меня сей факт не скрывали, просто так получалось, что когда Ханаби приходила, я был либо на миссии, либо в госпитале, либо занят своими делами. Да и смысл им докладывать, я же не тиран какой, запрещать девочкам общаться с другими людьми. У них есть свои интересы, увлечения, да и некоторые секреты есть, а я туда не лезу. У меня тоже секретов хватает, даже с избытком. Так что пусть занимаются своими делами, они же не куклы, чтобы только сидеть и ждать, когда Великий снизойдет до них, да и то только для того, чтобы уложить в койку. Ужин в нашей компании вызвал у Ханаби небольшой ступор. Ну не привыкла она, что за столом не сидят молча, с каменными рожами и так, как будто проглотили лом. Да и вообще, прием пищи в клане Хьюга больше напоминает какое-то официальное мероприятие, чем ужин в кругу семьи. У нас же все немного проще, и нет, едой никто не кидается и манеры вполне соблюдаются, но не до последней запятой свода правил поведения за столом. Мы вполне нормально общаемся, обсуждаем, как прошел день. Хината тоже поначалу стеснялась, но потом быстро втянулась в менее официальную и домашнюю атмосферу. Следующим потрясением для Ханаби стало то, что одну ее не оставили спать. Хината и мама пришли к ней и улеглись с ней в постель, проводя сеанс обнимашек. Через некоторое время подтянулась и Тонари, которую мне пришлось для начала выкинуть за шкирку из своей комнаты. А то удумала, братику будет одиноко спать одному, а я помогу скрасить одиночество. Я же, в свою очередь, отправил к ним нескольких духов снов, пусть увидят что-нибудь приятное. Лично я сильно не лез к Ханаби. Я, конечно, лживая, подлая, циничная, злобная сволочь, но даже у меня нет желания идти и выражать соболезнования по поводу ее утраты. Тем более я ни разу не сожалел. Хьюги решили меня убить, с чего мне после этого их щадить. Да и вообще, за то, что они сделали с Хинатой, их стоило еще тогда почти всех под ноль вывести. Эти лицемеры и трусы, не ответь я на агрессию, вполне могли после неудачной попытки моего устранения попытаться надавить на меня через Хинату, Тонари или мама. Да, я смогу их воскресить, но это же не повод становиться пацифистом и с дебильной улыбкой прощать всяким уродам все, что они захотят сделать, только из-за того, что я могу даже смерть исправить. Вот только моральная травма останется. Я тоже в свое время чуть не помер на столе у тех вивисекторов и вроде как даже сильнее и выносливее стал после этого, но нах такой кач нужен. Меня после этого еще долго кошмары мучили, а ко всяким товарищам в белых халатах я все еще отношусь с подозрением и жду удара в спину. Так что сожалеть о том, что сделал, не буду. Да, поступил я очень нехорошо, как самая последняя сволочь, но я, по крайней мере, отдаю себе в этом отчет. Но они напали первыми. Конечно, можно сказать, что я их спровоцировал, но можно же было попробовать договориться. Один раз уже договорились, и я свое слово держу, одежду и доспехи, блокирующие бьякуган, в продажу не пускаю и технологию никому не продаю. Но они струсили и решили меня убить. Ну чего еще ожидать от клана, который клеймит свою родню, а после во все горло орет о том, что печать для защиты глаз. Вот только чего ее носят только представители побочной ветви, почему в ней есть функции причинения боли носителю, почему представители младшей ветви не учат большей части техник клана, да потому, что боятся. И мне бы было плевать на все это, но Нейк же начал кидаться оскорблениями, да и до этого вел себя как последний мудак и слабак. Он орал о судьбе, о невозможности ее изменить, оправдывая тем собственное бездействие. Ну не нравится тебе, что из тебя сделали раба, так борись, беги или сдохни в попытках получить свободу. Но он сидел на попе ровно и только и делал, что жаловался всем и каждому на свою судьбу. На Хинату он в каноне напал, как мне кажется, не из-за попыток что-то изменить, он просто хотел потешить свое самолюбие. Знал, что Хината не станет применять печать во время отборочного тура, а ведь будь на ее месте любой другой член старшей ветви, Нейджи бы катался по полу, голося на всю башню, так как посмел выйти на бой против члена старшей ветви. Вот только у нас случился капитальный неканон. Помимо того, что Нейджи считал, что Хината изгнанная из клана, и потому решил поглумиться над тем, за кого ему точно ничего не будет, так и Хината далека от своего канонного образа. То, что с ней случилось, сделало ее пожестче, насколько это возможно с такой доброй и милой девочкой. Ну и сил у нее намного больше, чем могло бы быть. И тут не только выданные умения и зелья, которые вывели ее резерв на уровень, которому чистокровные Узумаки завидовать будут, а контроль вообще ювелирный. Но она еще и тренировалась так, как даже канонному Нарику не снилось. Что она, что Мама реально рвали жилы, после этого ползли к зельям, в буквальном смысле, а после излечения продолжали тренировку. Вот и получилось, что Хината в прямом смысле порвала Нейджи. Когда Нейджи лишился обеих рук, Гай хотел вмешаться, но застыл. Тут, видимо, поработала Мама. Вообще с Гаем ситуация получилась интересная. С одной стороны, он нас как бы недолюбливал, за то, что Хината порвала его ученика, а Мама не дала ему вмешаться. Но с другой, мы собрали Нейджи обратно, даже ничего случайно не забыли и лишнего не приделали. Да или я по факту вылечил. Так что у нас с ним вроде как нейтралитет с уклоном в положительную сторону. Так что перед Ханаби я вину не чувствую и искупать не буду, но и лицемерить, говоря, что сожалею и прочее, тоже не стану. Попросит помощи, помогу. Все же она сестра Хинаты, а она мне дорога. Завтрак прошел в той же атмосфере. Ханаби уже немного пообвыклась и не была такой зажатой, да и спокойный сон пошел ей на пользу, как и общая забота. Мама ей сопереживала, так как история Ханаби частично походила на то, что случилось с ней. Хината, понятное дело, любила и переживала за сестру, а вот Танари тут была из солидарности. Точнее, для нее Ханаби, сестра ее подруги Хината и кавайная няшка. Но не будь первого фактора, она бы особо и не дергалась на ее счет. После завтрака ко мне подошла Хината и попросила, чтобы я снял печать с Ханаби. Ханаби за нашим разговором наблюдала, а после того, как услышала от меня, да не проблема, только возьму принадлежности для фуинджицу и сниму, осталось стоять с отвисшей челюстью. Но в еще больший шок я отправил ее, когда приложил заготовленный листок с печатью ко лбу, сложил несколько десятков печатей, снял уже пустой листок с чистого лба и заявил: «Все готово, можешь идти». Она еще минут 10 стояла напротив зеркала и терла то глаза, то лоб. Может и больше простояла бы, но Хината ее от этого занятия отвлекла. От потока благодарности от Ханаби быстро открестился. Она благодарила не только за снятую печать, но и за то, что убил предателя, уничтожившего большую часть клана. Такая благодарность была, как серпом по яйцам. Даже хомяк вой поднял об очень активных попытках восстать из мертвых моей совести. Вот только своим отказом принимать благодарности попытками убедить, что благодарить меня совершенно ни за что, скорее надо пытаться убить, добился только того, что ее чувство благодарности и долга еще больше возросло. Да и девчонки смотрели на меня, как на святого. Ну да, оказал помощи, ничего не требую взамен. Стоит пойти нажраться, а то точно совесть восстанет из мертвых. Ну или найти проход в другой мир рыбного рулета и там почистить карму, оказав помощь клану Хьюга. Хината, очень стесняясь, опять подошла ко мне с просьбой. По ней было видно, что она себя корит за такую наглость и эгоизм. Она и так чувствует себя обязанной мне больше некуда, а тут еще и просит за сестру, которая мне вообще никто. А просьба-то по факту оказалась пустяковой. Позволить Ханаби пожить у нас. Я сразу сказал, что она может оставаться у нас столько, сколько пожелает. Захочет, может хоть на всю жизнь сюда переехать. Приступ всеобщей радости, ну почти всеобщий, я особо не радовался, да и Танарис Мама, прошел быстро. Первый было как-то фиолетово, а вот Мама посматривала на Ханаби с подозрением. У нее в активированном мангика так и читалось, конкурентка. Пришлось тут же проводить разъяснительные беседы с Мама, а точнее приказать, чтобы ничего не сделала с Ханаби. Приступ радости Ханаби и Хинаты был прерван приходом гостей. Ими оказалась делегация нового клана Хьюга. Нового по той простой причине, что главная ветвь в нем существовать перестала. Печати теперь стояли у всех, а знаний, как их снимать, у клана не осталось. Я всю инфу из библиотеки изъял, оставил только то, как ставить. А так как печати стоят у всех, функция активировать причинение боли носителю теперь отсутствовала, так как тот, у кого стоит печать, ей воспользоваться не может. Теперь она являлась именно тем, о чем орали представители главной ветви, защитой Бьякугана от похищения. Делегацию по какому-то недоразумению возглавлял Нейджи. С ним были 5 кунайчи в ранге Чунина, которые они, собственно, получили за красивые глазки, в прямом смысле этого слова, так как в плане боя были никакие, но Бьякуган делал их очень полезными в плане разведки. Вот и получили ранг Чунина. А вот почему они поставили Нейджи главным, это вопрос. Может, из-за того, что он вроде как гений и смог без посторонней помощи выучить техники главной ветви, и сейчас, по факту, был самым боеспособным членом клана Хьюга. А может, гаденыш решил не упоминать о том, что теперь его печать находится не на лбу, и выставил себя как единственного представителя главной ветви, судя по тому, что он сверкал лбом, переместив протектор на пояс. Такой вариант имел место быть, ну его можно понять, ведь родись его отец на пару секунд раньше, это бы Нейджи был наследником, с которого бы сдували пылинки, и он бы был намного сильнее, так как все знания были бы поднесены ему на блюдечке. Думаю, он страшно завидовал Хинате, которая получала все, при этом будучи посредственностью по его мнению. И тут такой подарок судьбы. Вся старшая ветвь и часть младшей вырезаны предателем, все члены клана получили печати, и снять их нет никакой возможности. А его собственная печать исчезла со лба, а точнее сменила местоположение, ну или он просто еще не в курсе, где она находится, и верит в то, что ее уже нет. А тут начался хаос, и все оставшиеся Хьюга по привычке начали слушаться того, у кого нет печати. А то, что Нейджи был из младшей ветви, даже добавляло ему плюсов в глазах членов побочной ветки, типа, парень свой в доску, знает каково нам, так что тиранить не будет, да и он вроде как самый близкий родственник почившего главы. Встречать гостей вышла Хината. Я решил воздержаться пока, если что-то пойдет не так, вмешаюсь. Здравствуйте, Хината-сан, мы пришли за Ханаби-чан. Химе, за Ханаби-химе, уже нет. Многое изменилось, Хината-сан. Нейджи, несмотря на бледный вид, старался показать свое превосходство, что было довольно трудно делать перед человеком, который недавно выпотрошил тебя, как повар рыбу. Да, многое, Нейджи-кун. Моя сестра, Ханаби, останется здесь. Глава клана Узумаки дал разрешение ей оставаться в этом доме столько, сколько она пожелает. Остальные Хьюга с неким непониманием следили за словесными вывертами, которые на простой человеческий переводились крайне просто и понятно. Гони мелкую, она наша, закатай губу и вали отсюда, смерть, ну или близко к этому. Да, я хочу остаться с сестрой, Узумаки сама позволил мне остаться здесь. В разговор вмешалась Ханаби. И вот тут все гости застыли в ступоре, ведь на лбу Ханаби отсутствовала печать. Ханаби Химе, вы, из старшей ветви клана Хьюга, вам положено находиться в клановом квартале Хьюга. Нейджи, явно ошарашенный отсутствием печати, подбирал слова очень осторожно. Нет, я хочу остаться с сестрой. Вам, Ханаби Химе, нужно вернуться. И Нейджи потянулся к Ханаби, которая вышла немного вперед Хинаты. А вот это завыли уже все пришедшие Хьюга, включая Нейджи. Правда, последний держался не за голову. Хината, несмотря на свою доброту, активировала печать. Ну а что? Как это делать, она знала, печати на ней самой нет, да и гуманнее это было. Она, наверное, их пожалела, ведь догадывалась, что если вмешаемся я, мама и Тонари, то всех незваных гостей пустим на удобрение. Ханаби остается здесь. Нейджи получил удар по яйцам, но Джи, да просто по яйцам получил. А вы? Хината перевела взгляд на сопровождение из кунайчи. Доставите все ее вещи сюда, и Нейджи Куна заберите. Он пока не может передвигаться самостоятельно, пожалуйста. И добрая улыбка, от которой у меня на сердце потеплело. А вот эти дуры чего-то побледнели, закивали, как китайские болванчики, и с криком «Да!» Хината сама на приличной скорости свалили, утаскивая Нейджи. И уже через 5 минут эти же 5, постоянно кланяясь, заносили и устанавливали вещи Ханаби в выделенную ей комнату под четким руководством Хинаты. Настроение было хреновым. Совесть продолжала попытки подняться из мертвых, но Хамыч держал оборону и не давал ей вылезти из могилки, чтобы устроить армагеддец. А он точно будет, если вылезет. Вот и решил поискать новый барьер или эпик данж, ну или проход в другой мир на крайняк. И последний, как ни странно, нашелся довольно быстро. Парам-пам-пам, поздравляем, обнаружен проход в другую локацию. Внимание, вы, как пользователь системы версии Т-3000, получаете уникальную возможность самостоятельно регулировать время нахождения в другой локации. Выставленное вами время никак не повлияет на задание, которое будет вам выдано после перемещения в локацию. Данный проход закроется через 02:12:15. Думать особо не стал, в последнее время у меня все нормально с переходами. Если мир будет интересным, поставлю там врата, да по-любому поставлю, нужно же проверить, будет работать или нет. Так что шагнул в проход, привычная дезориентация, и я оказываюсь на улице Токио, ну или какого-то другого крупного города Японии, и какого меня закинуло в техногенный мир. Хотя, может, тут есть что-то интересное, нужно глянуть задание. Парам-пам-пам, поздравляем, получен квест, посланник судьбы, найти одного хитрожопого чела, подобраться к нему со спины незамеченным, в момент, когда таймер покажет 0000000, дать ему направляющий вперед толчок. Награда: 50 тысяч опыта, 5 очков умений. Проход в другую локацию с ограниченным выбором параметров мира. Штраф за провал, нет, дайте 100. Да это же охренеть как круто. Выбор мира. Так, куда мне очень хочется попасть? Старшая школа демонов, зашибут еще, гес, даже не знаю. Лилуша я, конечно, безмерно уважаю, но что-то подсказывает мне, что гес даже если скопируется, в чем я очень сомневаюсь, будет либо порезан системой, или вообще изменится. Все же он индивидуален для каждого человека, а я, помимо того, что не человек, так вообще неведомая хрень, и какой у меня будет гиас даже представить страшно. Подтериана, честно говоря, даже не знаю, вроде и хочется, но ничего особо полезного там нет, хомяк меня порвет за расточительство. Вот так сразу и не вспомнишь мир, где нахапать можно много, а отхватить за это мало. Ладно, буду думать, как разделить шкуру еще не убитого, кого-нибудь, когда выполню квест. Таймер показывает 1 час и 5 минут, стрелка целеуказатель показывает не только направление, но и расстояние до жертвы, и оно всего-то 2 километра, да я даже если буду ползти, успею вовремя. Жертва была найдена быстро, на вид обычный японец лет 17, ну разве, что мажор, бабла, судя по одежке, часам и прочему обвесу, куры не клюют. Сейчас он сидел в ресторане и показывал девушке, сидящий с ним за столом, толщину своего кошелька. Судя по ее взгляду, она уже на все согласная, но за все придется платить согласно прескуранту, который у нее уже выстроился в голове. За 20 минут до срока свидания, или что это еще было, закончилось, парень расплатился, оставив солидные чаевые, и, видимо, решил прогуляться по улице. Мне его морда показалась знакомой. Вот где-то я его или кого-то похожего видел. Хотя японцы вообще похожи друг на друга, это в каком-нибудь мире с прибабахом, несколько таких попадалось, могут встречаться коренные японцы и с зелеными, и с фиолетовыми, и прочими цветами радуги волосами. Так что просто шел на расстоянии от цели и следил за таймером. И когда он показывал без 1 секунды, парень остановился, а я метнулся к нему и отвесил пенделя, придавая нужное ускорение для движения вперед. Вот только когда парень подлетел в воздух, произошла вспышка зеленого цвета, и парень исчез. Вообще, я даже бейкуганом все осмотрел на несколько километров вокруг и никаких следов. ХМ, система, мать твоя единица и отец ноль, где навык, какой навык, созданный действием, каким таким действием, какой еще навык, ну как каким, я типа пнул, пнул, и, тип исчез, исчез, и, где навык, какой навык, созданный действием, за несколько минут до этого, сайта Хирага, он же Степной Андрей Геннадьевич, хитрожопый перерожденец с хорошей памятью. Моя вторая жизнь определенно удалась, в отличие от первой. В первой я был задротом-неудачником с отличной памятью, правда избирательной, то, что мне нравилось и было интересно, мог запомнить легко, интересные книги запоминал вплоть до запятой, а вот с тем, что мне не нравилось, были проблемы, и учебная программа мне особо не нравилась. Вот и получилось, что после окончания школы я пролетел с поступлением в нормальный институт и пришлось идти туда, куда брали практически всех, в армию. Об этих не самых светлых годах своей жизни я стараюсь не вспоминать. После проторчал дома почти полгода, запоем читая и смотря все, до чего смог дотянуться. А вот потом пришлось устраиваться на работу, так как родители не горели желанием сажать себе на шею тунеядца. Вот только найти работу, где не надо вкалывать и при этом много получать, не удалось. А вот с обратным вектором, где приходилось дохрена вкалывать и получать копейки, пожалуйста. И то с первых двух меня выперли через несколько недель, да еще ничего не заплатив. На третьей продержался почти год, но попал под сокращение. Еще несколько месяцев слонялся без дела, пока не попал под грузовик. Бесславная и глупая смерть, но чего ожидать, когда после очередной неудачной попытки устроиться на более или менее нормальную работу получил отворот-поворот и сгоря нажрался по дороге домой. А после была тьма, после нее свет, а после был ад. Ну не совсем ад, но быть младенцем, имея при этом взрослый разум, то еще наказание. Не свихнулся я только потому, что четко понимал, я попаданец. Правда, систему вызвать не получалось, даже когда я подрос и научился говорить. Сверхсил у меня тоже не обнаружилось, а вот из-за проверок на их наличие у меня в медкарточке появилась запись о склонности к суицидальному поведению. Ну да, резать кухонным ножом руку было плохой идеей. После этого я сел и начал вспоминать все из прошлой жизни, чтобы понять, куда я попал. История этого мира немного отличалась от моего прошлого, благо история была единственным предметом, который мне нравился. И тут меня осенило, я понял, куда попал и в кого, ведь ответ был все время у меня под самым носом. Мое имя — Сайта Хирага. Парень, который попадет в другой мир и будет подручным у плоскогрудой розоволосой ревнивой истерички. Мне, честно говоря, нравятся девушки с более пышными формами, хотя они там тоже будут и в большом количестве. Но вот чтобы повстречаться с одной придется сдохнуть, а этого никакие сиськи, даже пятого размера, не стоят. Но я решил удостовериться, а то вдруг совпадение. Я проверил наличие такого сериала, как Zero no Tsukaima, но ничего не обнаружил, хотя точно знал, что это аниме уже год, как должно было выйти. Более тщательная проверка показала, что не только это аниме не увидело свет, но много популярных в моем мире книг, ранобе, манкой фильмов. И тут меня посетила гениальная идея, все это написать и выдать за свои работы. Раз там они были популярны, то и тут будут, а я буду богат. Мои предположения сбылись. Не то чтобы я стал миллионером, но был очень состоятельным человеком. Мог позволить себе все, о чем только мечтал в той жизни. И да, девушек с пышными формами у меня теперь хватает, и не надо лезть на армию с мечом наголо. И вот, возвращаясь с очередных смотрин на роль моей новой девушки, я что-то почувствовал. Воздух в паре метров от меня зарябил, и медленно начал раскрываться овал зеленого портала. Ага, нашли дурака, так я и полез к этой истеричке. 18 часов спустя. Где навык? Парам-пам-пам. Поздравляем. Навык создан действием. Пендель неведомой хрени. Уровень неведомо хреновый. Пендель неведомой хрени. При отпускании пенделя правой ногой с неведомой силой под хрен знает каким углом жертва будет телепортирована неведомо как и хрен знает куда. Затраты. 100-0-0-0. Откат. Неведомо. Ну вот, другое дело. Но чего-то система сдавать начала, вот во времена моей молодости неделю приходилось что-то доказывать, и то не всегда получалось. А тут неполный день и вот тебе навык. Может еще чего поклянчить недельку, вдруг сработает. Система выдала синий экран. Система, системушка, назад меня сначала верни, а потом глюч сколько влезет. Система, мир мне не очень понравился, хотя мне техногенные миры вообще не нравятся, но этот особенно. Врата работать отказались. Видимо, слишком сильное временное искажение между этим миром и другими. Возможно, что оно даже временное. Вероятно, на время нахождения игрока, мир сильно ускоряется относительно других, а после возвращается к привычному течению времени. Хотя, может, тут и хронопетля с якорем, примерно таким же, какой сделал хомяк, просто работает без погрешностей. Система могла отвиснуть не скоро, а потому нужно было убить время. Переться в домен и пережидать там было сыкотно. Вот хрен его знает, что случится, если я на момент отвисания системы буду в домене. Как бы ни получилось так, что я отправлюсь назад, а домен останется здесь. И где это самое здесь будет большим вопросом. Правда, хомыч меня утешил тем фактом, что он может определить момент отвисания, точнее за пару секунд до запуска дать знать. Он до этого наблюдал за системой в такие моменты и смог увидеть, какие изменения там происходят при отвисании. Но все равно дело опасное, так что буду убивать время во внешнем мире. Чтобы не привлекать ненужного внимания местных, решил замаскироваться. Образ блондинки не подходил. К молодой пышногрудой девушке интереса у местных даже больше, чем к моему истинному облику. Проверено в одном из миров. Мой облик приняли за очень качественный косплей. За час всего пара человек подошла и попросила разрешения сфотографировать. А вот в своем втором теле я за час получил 6 предложений познакомиться поближе, 10 раз у меня спрашивали номер телефона, 4 раза приглашали посидеть в кафешке и 2 раза пытались снять. Не прибил последних только потому, что предлагали весьма внушительную сумму по местным меркам, а сие поднимало самооценку, хотя переломать руки, которые они решили распустить, это мне не помешало. Именно поэтому был выбран образ дедушки Кондратия. К столетнему старичку желающих докопаться намного меньше, даже если пристанут стражи порядка, всегда можно изображать маразм, и как его там, а, точно, склероз. Вот и лажу по местному Токио, троллю народ. Смешной случай был, когда ко мне подошла девушка-старшеклассница и предложила поразвлечься за скромную сумму, типа пенсионерам скидка. Судя по толпе таких же девиц неподалеку, которые угорали со стесняющейся девушки, тут была явная подстава. Мне стало интересно, какая, потому согласился на предложение опешившей девушки и, взяв ее под локоток, начал буксировать в сторону ближайшего лав-отеля. К толпе был отправлен дух для прослушки разговоров, из которых стало ясно, что над ней не то чтобы издевались, просто она проиграла в игру и выполняла условия наказания. А именно такое она получила из-за того, что до этого назначала своим подругам похожие задания за проигрыш. На ней отыгрывалась та, которой было выдано задание в засос поцеловать самого отстойного задрота их школы и пригласить его на свидание. У той образовалась моральная травма, так как задрот, видимо, шуганулся такого и от попытки поцелуя уклонился, а от свидания отказался. И это случайно видело несколько человек. Теперь по школе ходят слухи, что ее послал даже самый задротный задрот. Вот она и устроила ответную мстю. Да, интересные тут развлечения. Целый клуб девушек, играющих в игры с заданиями-наказаниями, и ведь святоч тут проигрыши даже не думают не выполнять. Конечно, откровенной херней не маются. А то ведь задашь чего такого, а потом получишь в ответ кучего похуже. Что, собственно, и получилось сейчас. Задание у нее было не переспать с детком, а именно предложить, и если не получит согласие с 10 попыток, то, можно сказать, отмазалась. А вот если получала, то должна была зайти в номер отеля, а вот после можно было делать оттуда ноги. Вот только эта дура решила еще и бедного старичка обмануть и потребовала денег вперед, и решила заработать побольше, предложив больший ассортимент услуг. Деньги я ей отдал, а после всю ночь объяснял, что обманывать нехорошо, и если взял деньги за работу, то ту стоит выполнять. Так что девушка из отеля выползла со смешанными чувствами и треснутой картиной мира. Ну да, я применял способности инкубов, так что партнерше было грех жаловаться, да и маскировка у меня по факту только на лицо. Какой у нее был ступор, когда я скинул одежду. Она ожидала увидеть старое, дряблое тело, а не то, что увидела. Ну а дальше втянулась в процесс. А морды ее подружек, которые продежурили перед входом в отель всю ночь и увидевших ее уставшей, но очень довольной, заняли место в моей коллекции. Над местными органами правопорядка также стебался. У допрашивавшего меня полицейского через час дергались оба глаза, и он был уверен, что я Набунагу застал, когда тот еще пешком под стол ходил. Иногда я, конечно, заглядывал в домен и проводил эксперименты, но ничего глобального. Трудно проводить что-то настолько емкое, когда над душой стоит хомяк, хотя где ему еще стоять, если систему именно к ней прикрутили, а сам носишь арт телепортации, пульт от которого у хомяка, и работает этот арт очень плохо. Хотя, зря жалуюсь, выбрасывает он меня из домена в реальный мир за долю секунды, хотя скорость могла быть и поменьше, а то при испытаниях несколько зданий пострадало, ну и мое ЧСВ, полет через здание почему-то заканчивался в сортире, а попасть головой в толчок удовольствия еще то, так что старался не доводить, и если что проводить эксперименты в этом мире, просто, для того чтобы не париться, ставил временные барьеры, ну и просто гулял по городу в поисках жертв для очередного розыгрыша. Пара шаек гопников уже попадались мне и ушли живыми, и даже на своих ногах, скорее даже побежали в сторону ближайшего госпиталя просить сделать им операцию, а ведь я их слегонька припугнул. Подумаешь, получили псевдолицехвата на морду. Вообще, зверушка получилась забавная. Вид полностью повторял лицехвата, вот только оно не внедряло личинку чужого, а просто облизывало жертву. Ну очень ласковые получились тварюшки. Вот так запрыгнут на кого из засады, закрепятся на морде и минут пять вылизывают и мурчат при этом, а после убегают в поисках новой жертвы. Но они вполне поддаются дрессировке и могут и поглаживанием удовлетвориться, а мурчат при этом так, что любой кот обзавидуется. Очередная подворотня встретила меня видом трех гопари, отжавших деньгу у дистрофика задрота. И судя по тому, что ему сейчас прописали по почкам, количество отжатого гопари крайне огорчило. И после этого они, подружески приобняв шатающегося дистрофика, втирали ему о необходимости добыть для них еще деньжат, ну или чего-нибудь полезного, например, пойти и принести из магазина чего-нибудь. А эти ребята поумнее остальных, знают, что кулаком по почкам и добрым словом можно добиться от жертвы большего профита, чем используя что-то одно. Да и формулирование вопроса у них правильное. Они у него деньги не отжимали, а занимали. А то, что потом они все свои долги ему простят, это мелочи. Да и удар по почкам был чисто символическим, больно, но не смертельно и даже не травмоопасно. Ну а то, что на кражу подбивают, так он может отказать или вообще в магазине ничего не брать, а ломануться домой или вообще полицию вызвать. Вот только толку от этого не будет. Формулировки были очень правильными. Они не сказали «иди и укради для нас чего-нибудь». Они отправили его в магазин принести им этого чего-нибудь. А то, что у него с собой нет денег и по-другому дистрофику там ничего не добыть, это же мелочь. А если кто докопается, так они на телефон все записали, и им остается только сделать удивленные лица. Типа мы же попросили дружбана сгонять за соком в магазин, а к тому, что вором оказался, мы не имеем никакого отношения. Да, под вид гопника обыкновенного, лад, гопус вулгарис, гопник разумный, лад, гопус сапиенс, это редкость. Таких надо беречь, так что просто пройду мимо. Вот только в разумности этих индивидов я немного ошибся. Эй, старик, не найдется немного мелочи? А, что, я говорю, денег одолжи. Это я-то? Да, не милок, нет у меня денег, гайбзин. Да чего с этим гайбзином говорить, а, тут к диалогу подключились остальные гопари. Ну вот чего они до меня докопались, им чего, дистрофана мало, ладно, проведу процедуру вправления мозгов методом нанесения черепно-мозговых травм средней тяжести клюкой. Первый удар и гопаря седает на зассанный и вообще ни разу не чистый тротуар. Оставшиеся двое от такого охренели и пока приходили в себя я не торопясь, давая им осознать все происходящее приложил клюкой второго. Предварительно легко, даже слишком легко, уклонившись от удара ногой. Последний, вместо того, чтобы послушать голос разума и здравого смысла и удрать, достал нож. Это помогло ему заполучить помимо травмы головы еще и перелом руки. Хотя, травмы головы это я погорячился. Как говорится, были бы мозги, было бы и сотрясение, а тут мозг маленький и запрятан под толстым слоем сплошной кости. И вот, когда я уже собирался продолжить путь в поисках очередных жертв для испытания пары новых разработок, в меня вцепился мертвой хваткой дистрофан. «Сенси, научите меня драться». Я внимательно посмотрел на дистрофана. Ну мне как раз нужно было испытать пару-тройку десятков разных фиговин, так почему бы и нет, но поломаться для вида стоит, да и проверить насколько дистрофик решителен. «Отвали», и легкий пинок по почкам. Раза так в три сильнее того, что прописывал ему гопарь. «Прошу, сенси, научите». Походу пацан пересмотрел аниме или перечитал манги, где старый мудрый мастер за неделю из дрыща делает каратиста 80-го левела. Вот только в реальности так не бывает, месяц, не меньше, да и то он у меня будет круче, чем вареные яйца страуса. Но стоит дать парню последний шанс сохранить свое задротское существование. Обучение у меня будет очень сложным и суровым. Я на все согласен, сенси. Ну, тогда подпиши контракт. Парень углубился в чтение протянутого ему документа. Вообще алхимия и магия жутко полезны. Представил нужную форму текста после раз и все уже на бумаге. Удобно. Сенси, а почему тут написано, что на время обучения я передаю вам в полное пользование не только свое тело, но и душу? Ну а как иначе? Я же не только твое тело буду тренировать, но и дух. Без этого результатов не будет, тем более быстро. А я не могу оставаться здесь слишком долго. Меня могут в любую минуту отозвать. Так что будешь проходить ускоренный курс молодого бойца. А это как в армии? Ну, типа того. В какой армии вы служили? В российской. Так что будешь у меня круче, чем в стройбате. А это кто такие? Ну, ты про десантников слышал? Парень кивнул. Судя по всему, он об этом слышал, и даже что-то знал. Ну, так вот, стройбат – это такие звери, что им даже оружие не дают. Правда. Рука парня дрогнула, и подпись на контракте получилась кривоватая, но сам контракт активировался. Да, я обучу тебя стилю медвежьего кулака, по особой, продвинутой методике. Но для начала нужно этот самый стиль изобрести. Ну да ладно, разберемся. И когда начнем? Прямо сейчас. А, сейчас ведь начались каникулы. Да. Ну вот и отлично. Звони домой и предупреди всех, что будешь проходить обучение под присмотром великого мастера. А, да, сейчас. Парень дозвонился и долго распинался, пытаясь убедить мать в том, что с ним все в полном порядке и ничего страшного с ним не случилось и не случится. Ну, насчет последнего он погорячился, причем очень сильно, но ни ему, ни его родне этого знать не стоит. Я же в это время ворочил в памяти все, что могло помочь в обучении Дистрофана и сделать из него мегакрутого Аиша, хотя нет, сделаем из него чего другое, тоже мегакрутое, но другое. Ну а пока пора отправиться туда, где принято проводить подобное обучение, в горы. Ученик, после того как закончил разговор, был приголублен заклинанием сна и транспортирован в лес. Я немного подправил местность, чтобы соответствовала классическому месту обучения мастера боевых искусств. То есть небольшой водопад, чтобы под ним медитировать, поляна с небольшим домиком и парой столбов для тренировок. Пока ученик дрых, я занимался приготовлением армейской каши. В памяти нашлись сведения, что сие мифическое вещество, рецепт которого известен единицам и передается из поколения в поколение только от учителя к ученику, способно из дрыща сделать нормального человека. Я, конечно, тоже могу, но ведь интересно воспроизвести. Глядишь, навык экстремальной кулинарии поднимется, а то она у меня очень давно не растет, но ведь я и не готовлю особо, но ничего, вот займусь делом и прокачаю заодно. Котел МПС-12 был установлен на камни, под которыми весело полыхало черное пламя. Сплав призрачной стали и мифрила, плюс спецобработка давали потрясающие результаты. А сколько еще разной тары ждало своего часа. В котел был залит самогон на магии жизни, добавлен на чакре и на некросе, чтобы компенсировать влияние магии жизни, следом засыпал перловки, добавил масла из молока дракона, ну было несколько сотен не очень удачных экспериментов химерологии в попытках вывести дракона, а точнее Горыныча для нового лукоморья. Но вот просто так прибить получившихся тварюшек мне хомяк не позволил. Как заявило это жлобное животное, если и прибивать, то только с пользой для дела, пусть минимальной, даже эфемерной, но пользой. Далее в котел полетели мелкие кристаллы, оставшиеся от взорвавшегося накопителя, за соль пойдут. Ну и добавить для вкуса пару зелий на выносливость, силу, скорость, ловкость. Варить в течение получаса, помешивая арматурой. Каша получилась удачной, наверное, точнее узнаю, когда проснется ученик. Сенси, а что это такое? Это армейская каша. Ешь, сенси. В ней палочки растворились. Вот тебе титановые. Ешь, сенси. Каша отобрала у меня палочки. Это ненормально. Нормально все. Так и должно быть, наверное. Вот тебе запасные и крышка от котла. Используй как щит. Это твоя первая тренировка. Я думал, буду бегать, отжиматься, макива рубить. Это все не наш метод, ученик. И ешь уже, а то остынет, и тогда может стать хуже. Как может быть хуже? Она тентакли может отрастить. Осознание прибавило ученику энтузиазма, а контракт не давал отлынивать. Повезло, что у пацана были минимальные зачатки магического дара. Откачав ученика, душа которого пыталась свалить за грань, несмотря на контракт, сделал вывод, что секрет армейской каши раскрыт. Ну, дрыщ уже был не таким дрыщем, в росте прибавил, мышечной массы набрал немного. Только костяные наросты с локтей, позвоночника и левой ноги уберу, и будет норм. Очнулся ученик как раз к ужину, чем я его обрадовал, ну и порцию каши выдал, ее еще много осталось. Но ученик так горел желанием начать тренировки, что сразу приступил к выполнению физических упражнений, а именно бега. Я уже вдогонку крикнул ему, чтобы через час был тут как штык, что он и выполнил. Через час, уставший и в синяках, он вырулил из кустов прямо к столу, где его дожидалась каша. Зря он решил нагулять аппетит, каша за время пребывания на столе подготовилась и так просто, как в первый раз, У него поесть не вышло, но упорство и доброе слово от мудрого сенсея сделали свое дело. Во второй раз даже отлавливать и запихивать душу на место не потребовалось, так реанимировал и отправил отсыпаться. Завтра по плану плотный завтрак и начало тренировок. Ученик занимался тренировками по простой армейской истине, чем бы боец ни занимался, главное, чтобы заебался. Вот и строил он полосу препятствий. И, конечно же, соблюдал армейскую методику в таких делах: круглое носить, квадратное катать. Я, конечно, не изверг, потому у него были перерывы на завтрак, обед и ужин. Даже хотел ввести полдник и еще один перекус, но ученик отказался. Вот это я понимаю рвение. За 12 дней ученик закончил отличную полосу препятствий, да с приемом пищи начал справляться намного быстрее. Раньше по несколько часов с тарелкой каши воевал, а сейчас уже за минут 40 справляется, да и откачивать его уже пару дней после приема пищи не требуется. Сенси, я закончил постройку полосы препятствий, теперь можно начать ее проходить. Зачем? Ну как зачем? Тренировка же. Не-е-е, это не наш метод. Вот держи. И вручил ему саперную лопату. Начинай копать траншею метр шириной и два глубиной, начиная отсюда и до заката. Э-э-э-э, не переживай, ученик. Конечно же, с перерывами на завтрак, обед и ужин. Может, не надо. Да и каша уже закончилась. Надо ф, а как тебя звать-то? Ученика, оказывается, звали Арытамари, что в принципе было не особо-то и важно. Но стоило запомнить, ученик-то попался деятельный. Вон уже второе дерево головой ломает, куда там десантникам со своими бутылками. Еще, за неделю земляных работ, был вырыт большой и глубокий котлован-арена с примыкающим к нему лабиринтом траншей, общей протяженность в 5 километров. Вот теперь можно было начать тренировки. Полезай в траншею, ученик. Да, сенси, куда теперь копать? Никуда. Сегодня будет начато твое обучение стилю медвежьего кулака. Как ты, наверное, слышал, в Китае очень много разных боевых стилей, вдохновителями которых стали животные. Да, я много читал об этом, но вот ни разу не слышал о вашем стиле. Естественно, этот стиль передается от учителя к ученику. Ну ладно, приступим к обучению по методам предков. Тебе, ученик, необходимо понять, проникнуться, прочувствовать зверя в себе. И самый лучший для этого способ – это спарринг. Голодного медведя я выпустил. Удачи тебе, ученик. Говоря это, я вытаскивал лестницу из траншеи. Ученик хорошо поработал. Яма глубиной 5 метров – это не то место, из которого можно просто выбраться. А барьер вообще сводит все шансы к нулю. Сенси, вы же шутите? Ну скажите, что это шутка. А медведь, откачивая и собирая ученика из того, что осталось, я думал, что все же несколько поспешил. Нужно было еще немного прокачать его силу духа, а вот уже потом натравливать на медведя. Ну кто же знал, что ученик, так хорошо начавший, сольется на обычном косолапом. Я ведь для него даже не какого-нибудь матерого людоеда, которого я прокачал зельями и техниками нашел, а обычного мишку-людоеда, который задрал всего-то 5 охотников. Ну ладно, прокачаем на разные мелочи, да и еще одну тренировку проведем заодно. Сенси, а где мы? Это вроде как не Япония. Не обращай внимания на такие мелочи, ученик. Но мы, судя по местной архитектуре, транспорту и надписям на стенах и заборах, находимся в США. Ученик, у тебя других вопросов нет? Есть. Почему я так странно одет? А что тебе не нравится? Ну, этот белый балахон и странная шапка с прорезями для глаз очень неудобно. Зато отлично маскирует. Согласись, в этой одежде тебя никто не узнает. Это, конечно, так, но мы же не будем делать ничего противозаконного. Нет, конечно, все в рамках закона. Все, мы пришли, стой тут, да. Прочистив горло, чтобы точно сымитировать голос, вытащил из инвентаря рупор. Эй, пидорасы черножопые, реп — это черное дерьмо. Валите в свою черную, засранную Африку бананы собирать, как и подобает черножопым макакам. Ученик стоял столбом с отвисшей челюстью, которая была заметна даже под колпаком. В его выпученных глазах, кажется, начало появляться осознание того, что скоро случится. Лови, кидаю ему рупор, и, о, медведь, делаю шаг в тень, где активирую сокрытие в тени. В это время на улицу повалили обитатели местных трущоб, которые были поголовно афроамериканцами и участниками банд. При виде стоящего посреди их района одного куклукс-клановца с рупором в руках, они малость охренели от такой наглости и загорелись желанием запихать этот рупор ему туда, куда не светит солнце, хорошенько протолкнув его туда битой. Мой талантливый и догадливый ученик сразу просек их намерения и попробовал откреститься. Но я, как и любой генин, отлично имитировал голос и вяки ученика типа «это не я» не убедили никого. Через 2,5 часа я вышел из тени перед учеником, который был сильно побит, тяжело дышал, но рупора в заднице не наблюдалось. «Отлично, справился для первого раза, ученик, я тобой горжусь, молодец, вот, возьми печеньку, съеен съе и краткое». Ученик, видно, был очень рад моей похвале и даже руки ко мне потянул, хотел обнять на радостях, а вот печеньку проигнорировал. Наверное, привык к каше, или же просто сладкое не любит, ну можно и другого сладкого в качестве награды выдать. Через пару часов из сауны под ручку с суккубой вырулил ученик. Под руку его держали, чтобы не навернулся, но несмотря на полную потерю сил, морда у него была настолько довольная, что я записал ему в рацион по целому лимону на завтрак, обед и ужин, а то у него на морде написан крайний дефицит витамина С в организме. После отправил его орать «Спартак», «Чемпион», «Зенит», «Говно в сектор болельщиков «Зенита». Ученик довольно долго заучивал фразу на русском, но даже с его жутким акцентом все окружающие его поняли отлично. Еще периодически отправлял его в домен на осколки реальности с простыми заданиями, типа принести меда, букетик цветочков нарвать и прочие подобные мелочи. И вот теперь настала пора очередного испытания в лабиринте. Ученик, ты с доблестью прошел все испытания и теперь перед тобой еще одно препятствие на пути к силе и званию мастера. Ты готов, да, сенси? А мимилала сегодня будет? Посмотрим на твое рвение. Да, зря я, наверное, ему суккубу выделил. Нужно было просто девочку по вызову из местных взять. Ну ничего, разберемся. Вот твой противник, сенси. Это что за хрень? Медведь, это, да, очень редкой породы, чернобыльский грызли. Сенси, может, гризли? Не-е-е, все верно, сенси. У него слюна плавит камень, и нижняя челюсть раскрывается на 2 половинки. Бля-е, у него вместо языка штука, как у чужого. А еще кровь кислотная и под шкурой хитиновый покров, выдерживающий прямое попадание из гранатомета. Когти рвут танковую броню, как фольгу. Обычный чернобыльский мишка. Я верю в тебя, ученик. Сенси, оно же меня сожрет. Я верю в тебя, ученик.